Имелось, правда, несколько предположений на этот счет, начиная с того, что тюрьмы Остроухих вообще нет, а может, какая-то психологическая подоплека, ведь посади его Остроухие в каменную камеру, вряд ли он стал с таким усердием изучать язык, ибо от камня веет безнадегой, а тут кругом лес, горы, какая-то надежда сбежать все равно наличествует. Уже в центральном офисе, в переделанном под тюрьму хранилище с ним провели какую-то новую манипуляцию, еще один чудик в зеленых длиннополых одеждах и жезлом с белесым янтарем поводил над головой Юрия, так что появилась легкая тошнота и в то же время прояснилась память. Теперь Медведев при желании мог вспомнить любое стихотворение, что заучивал в школе, просто слышал. Потом привели трех учителей, и началось обучение. Юрий, чувствуя, что все очень непросто, это еще мягко говоря, размышлял, стоит ли ему вообще при таком отношении к себе изучать язык. Но потом решил, что хуже не будет, в любом случае нужно найти точки соприкосновения и поговорить со своими пленителями. Объяснить, что да как, авось чего и выйдет путное. При изучении языка сложнее всего, конечно, обстояло с абстрактными понятиями, такими как любовь, честь, красота. Одно дело в школе, когда тебе говорят иностранное слово и его перевод, и совсем другое, когда самому приходится давать развернутое описание и получить определение. Тем не менее и эту проблему удалось благополучно решить. Так, сокрушенно кивнул уже Лолд, и что, у вас совершенно нет никаких возможностей выбраться отсюда и вернуться домой. Теоретически нас могут обменять на других пленников или даже выкупить, сказал Зарлон. Но сам понимаешь, кому нужны простые солдаты, тем более ополченцы вроде них, да уж, паршиво, посочувствовал Юрий. Особенно когда мы проиграли, и на обмен у герцогства в принципе ничего нет, да еще дань выплачивать придется. Мы все закончим свои дни в отвалах пустой породы, нас даже не похоронят по-человечески. А что сделают со мной, когда листоухие разберутся, кто я, откуда и зачем пришел, подумал Медведев. Отпустит, помогут. Все же робко мелькнула мысль надежды, что раз уж он теперь может хорошо изъясняться, то стоит откровенно поговорить с пленителями и наконец расставить все точки над ее. Дескать, ошибочка вышла, господа эльфы, я не имею против вас ничего плохого, к Литийской империи не имею никакого отношения, я вообще не местный, и даже компенсацию за физический и моральный ущерб требовать не буду. Отпустите только богов ради, у меня времени с Гулькин нос осталось. А смысл, если подумать, спросил себя Юрий, есть ли им резон отпускать меня только потому, что я иномерец? Я бы сам отпустил такого типа, на их месте, 333 раза ха-ха. О подобном можно даже и не мечтать. Я здесь чужак, тем более иномерец, а значит, потенциально опасен. Ведь я человек, а значит, по логике вещей тем более эльфийской, скорее всего, примкну к людям. А учитывая при этом, какими знаниями я обладаю, то это может дать людям запредельное могущество, что в свою очередь может ударить по эльфам, ведь у людей с эльфами отношения похожи далеки от дружеских, и вина в этом далеко не в последнюю очередь лежит на остроухих. Значит, я опасен и меня правильнее всего будет пристукнуть. Положа руку на сердце, Юрий признавал, что будь он на месте эльфов, сам бы такого иномерца выпотрошил бы по первому классу, вынул бы из его головы все, что он знает и о чем лишь догадывается, тем более говорить уже может сам, а выпотрошив, прикопал бы, лучше даже сжег и пепел слил в унитаз, к черту, чур меня, бежать, и еще раз бежать. Демонова империя, ругнулся Лолд, уверен, это она через купленных с потрохами советников герцога науськала нашего властителя напасть на это демоново княжество, ведь жили же не тужили. Юрий уже примерно разбирался в здешней расстановке сил. В центре материка Долотария находится человеческая империя, еще не так давно состоявшая из дюжины королевств. Она окружена вольными, правильнее сказать, еще вольными королевствами, герцогствами и баронствами. Есть еще княжество гномьих и эльфийских полукровок. Они находятся под протекторатом соответствующих старших рас, выполняя своего рода роль буферной зоны. Так на юге у Великого Леса, где собственно обитают эльфы, живут полукровки эльфов и людей разной степени смешанности. На севере полукровки людей и гномов. Севернее, понятное дело, в своем подгорном царстве обитают хмурые, жадные до злата гномы. Севернее гномов в ледяных землях тусуются агры. Южнее Великого Леса начинается не менее великая степь, где носятся со своими стадами различных животных орки. А на западе в горном районе, примыкающем к Великому Лесу, скачут каменные гоблины. Все это окружает великая пустошь, где хозяйничают драконы. По всему выходило, что анклав разумных не так уж велик, если предположить, что остальная часть планеты принадлежит именно драконам. Его общие размеры, переведя пешие и конные переходы в привычные километры, Медведев оценил с Европу, это считая с российским Уралом. А есть ли еще на планете подобные анклавы, где живут разумные, сокамерники не знали. Собственно, сейчас Медведев находился в одном из княжеств полукровок, именуемого Этилал, что южнее примыкает к эльфам, севернее к людям, а западнее к каменным гоблинам. Но зачем Литейской империи наше усиление? Удивился Тарт. А кто говорит об усилении? Горько усмехнулся Юрий, оторвавшись от своих мыслей о своей дальнейшей судьбе. Как раз наоборот, в войне с Этилалом ваше герцогство ослабло и стало легкой добычей для империи. Не удивлюсь, если герцогство уже стало ее провинцией, пока вы тут со мной кукуете. Верно, кивнул Лолд. Этим летом империя, скорее всего, уже прибрала наше герцогство или приберет в следующем. Ладно, мы отвлеклись от темы, сказал Юрий после короткой паузы, когда каждый думал о своем. Значит, ждать нам кроме смерти тут нечего, так? Ну, относительно тебя я даже и не знаю, усомнился Зарлон. Да уж поверьте, как бы меня раньше вас не пристукнули. Вы еще обратно на свою шахту будете ехать, а я уже, возможно, стану хладным трупом. Вот как? Юрий кивнул. Что же ты сделал? Ничего. Просто я чужак и опасен. А что делать с чужаками? Верно, но даже если и не убьют, то к нам в шахту бросит. Чего зря рабочим материалом разбрасываться. Может, и так поступит, не стал спорить Юрий. Какие перспективы в этом случае? А какие еще могут быть перспективы? Загнемся, как пить дай. Больше 5 лет на рудниках никто не тянет. Меня это не радует. Ха, покажи мне того, кого это порадует, и я тоже посмеюсь. Не о том речь. Если уж нам суждено скопытиться, то лично я предпочитаю сделать это свободным, без ошейника и кандалов на ногах. Все этого желают, вот только никому не удастся, хмуро кивнул Лолд. Ты хочешь попытаться сбежать? Не без интереса спросил Тарт. Никаких попыток, только наверняка. Это невозможно, вздохнул тщедушный парень. Тем более отсюда. Даже из нашего острога при руднике нам не выбраться. Не говоря уже о том, чтобы уйти от погони. Полукровки, конечно, неполноценные эльфы, но и они выследят нас без труда, даже без применения магии. А уж с магией, заряженной на поиск, Юрий задумчиво кивнул. Он уже знал, что его занесло в мир, где у некоего процента людей, да и не людей, тоже сильно развиты паранормальные способности, то есть обладают магией. Не то чтобы магия тут супер-пупер сильная, когда архимаг может одним движением пальца аннигилировать гору на атомы, но есть камень величиной с дом, имеется в виду местная крестьянская лачуга, а не земные многоэтажки, сильный архимаг, если сконцентрируется получше, рассыпать в песок может, ослабнет, конечно, так, что его голыми руками потом можно взять, но может, в основном, конечно, магия прикладная, медицинская, поисково-охранная, боевая и еще по мелочи, особого разделения по стихиям и направлениям магии, как понял Юрий, не наблюдается. Все маги своего рода универсалы, могут все понемногу. Конечно, у кого-то что-то получается лучше, что-то хуже. Отдельно стоят некроманты, но этих специалистов очень мало, как мало и самих магов. При этом широко применяются различные амулеты боевого, целебного и защитного характера. Это для обычных людей. Как Юрий понял, именно благодаря применению сторожевой магии, его и обнаружил у дороги эльфийский маг, после чего его тихо сцапала тройка эльфов-ринджеров, точнее полуэльфов. Да и каменные гоблины тоже толпой бегали за ним по этой же причине. Шаман обнаруживал нарушителя границ племени. Обычно они охотятся не более чем 5, а электрические разряды, как он уже осознал, и были магическими ударами посредством амулетов. Да, это проблема, согласился Юрий. Но неужели нет никаких способов ее обмануть? Нет, только если у нас будет свой маг. Только маг сможет снять охранную магическую сеть или на время ее заставить не работать. Значит, нужно найти. Нет среди нас магов, вздохнул Зарлон. Их ведь если удастся живыми в плен взять, в специальные тюрьмы сажают и качают силу. Я слышал, будто их к ритуальному дереву привязывают, и оно выкачивает силу пленных магов. Верно, согласился Лолт и добавил. Тебя вот непонятно, почему здесь оставили, только лишь ошейник противомагический надели. Медведев невольно дотронулся до своего ошейника. Он так уже к нему привык за год плена, что уже не замечал это украшение, и как-то не удивился отсутствию ошейников у товарищей по несчастью. Так, поподробнее про этот ошейник, и почему меня оставили здесь, а не используют в качестве батарейки. В качестве чего? Спросил Тарт. Батарейками у нас называются такие вот маги, что вынуждены сидеть в заточении и отдавать свою силу. А где это у вас? Ты ведь обещал рассказать, когда язык получше выучишь. Так ты теперь разговариваешь получше некоторых. Юрий вздохнул. Что-то сказать действительно придется. Вечно отмалчиваться не получится. Хорошо, расскажу, как только вы проясните момент со мной. Ну, так ошейник этот противомагический используют, чтобы маг не мог магичить, с охотой пояснил Тарт. И через него же забирают его силу. Но тебя почему-то не взяли. Это потому что он не маг, хмыкнул Зарлон. И магической силы у него не так много, побольше, чем у многих, но недостаточно, чтобы можно было что-то выкачивать. Вся его сила увязана лишь на одно действие. Тогда почему на мне ошейник? Ты смеешься над нами? Удивился Лолт. Теперь пришла пора Юрию выразить мордой лица свое изумление. Даже и не думал. Сейчас мне до чего угодно, но только не до смеха. Ты же оборотень, потому и ошейник надели, чтобы не перекидывался и не вырвался. Пояснил уже Зарлон. Медведев открыл рот, собираясь что-то сказать, и тут же его закрыл. И так несколько раз. «Я оборотень!» — воскликнул он мысленно. Что-то не замечал за собой такого. Хотя, Медведев припомнил зуд в руке в момент опасности, ее опухание и как легко он бросил на пяток метров серого гоблина, а мог бы, наверное, и дальше, просто не ожидал от себя такого. Да, этот коротышка небольшой, весит килограммов 50, и инерция движения была хорошая, но все же. А как понимать опухание? Продолжил он анализ новой информации, сопоставляя с ранее испытанными ощущениями. Начало трансформации, так и не совершившееся до конца, почему, сам не знал и не давал себе такой команды, или просто еще рано, или луна нужна полная, а на небе тогда висел лишь небольшой серпик. Вспомнились другие странности, такие как улучшившееся зрение и слух, а главное обоняние и осязание. Последние два чувства особого восторга не вызывали, сами подумайте, много ли радости в обостренном ощущении вони собственного тела и тел сокамерников и вкуса почти помоев, что им подавали вместо еды. Раньше он не придавал этому значения или списывал на остроухого мага, улучшившего его память для ускоренного изучения языка, а значит, до кучи мог и другие функции тела прокачать. Но в связи с новыми данными это уже не кажется столь очевидным. Неужели я и вправду оборотень? Все еще недоверчиво подумал Юрий. Тогда в кого я оборачиваюсь? Тут его осенило, что он аж хлопнул себя по лбу. Ну конечно же наколка белого медведя, тату-мастер этот музыкальный, что он там бубнил себе под нос ритмично, шаман недоделанный, в бубен стукнутый. Так я что, теперь реально в медведя могу обернуться? Юрий верил и не верил. Верил, потому что в этом параллельном мире магии возможно все. Само существование магии уже по сути своей запредельно для понимания обычного человека. Не верил, потому что все это происходит именно с ним. Но офигевал он конкретно, это точно. Интересно, а если бы я служил в спецназе, у которых на шевроне летучая мышь, и наколол бы ее себе, оборачивался бы в это перепончатокрылое? Подумал он уже почти в истерике, едва сдерживая смех. И какие бы она мне преимущества дала в человеческом теле? Эхолокацию, как медведь, силу. ХММ, понятно. Похоже для тебя это самого новость. Заметил глазастый Зарлон. Да, там, откуда я родом, этот рисунок дает не так много, как думают здесь. Он всего лишь тотем рода, племени или клана. Начал врать Юрий, чтобы отбрехаться. Но здесь он, похоже, приобрел иное воплощение. Да, Юрий, расскажи, откуда ты? Вспомнил свою просьбу любопытный Тарт. Ладно, расскажу. Как вы уже догадались, я не местный. Это да, думали уже, что из какого-то отдаленного анклава, что на краю земли, только что одиночки тут делать, не зная языка. Я вообще не из этого мира, поверг Медведев всех в ступор. А во, первым отошел от шока Лолт. Да, как же ты здесь появился? Зачем? Случайно. Неудачный эксперимент мага. Меня хотели забросить во вражеский замок. Я должен был открыть ворота, чтобы наша армия смогла без потерь взять его штурмом. Начал на ходу придумывать Юрий. Он решил, что правду им знать ни к чему. Скучная она к тому же, а как известно, чем чудовищнее и невероятнее ложь, тем легче в нее верит. Вот он и старался, напрягая всю свою фантазию. Наш маг почему-то был уверен, что у него получится. Хорошая задумка, согласился Лоуд. А то пока на стены залезешь, весь ров доверху телами завалить можно. Жаль, что у нас так не могут. Или могут, но не хотят силу свою драгоценную тратить по пустякам, недобро добавил Зарлон. Большого пиетета к магам старый солдат не испытывал. Меня назначили добровольцем. Все понимающие хмыкнули. Как заметил Лоуд, идея хорошая, да только исполнение подкачало, продолжил Юрий, выслушав комментарии. Не знаю, в чем дело, то ли обряд был проведен с ошибкой, то ли все дело в магической защите замка, исказившей переход, но вместо того, чтобы оказаться во вражеской цитадели, я оказался в лесу каменных гоблинов. Вот оно как, посочувствовал Тарт. Медведев печально кивнул. Кое-как сбежал от этих коротышек, гонявшихся за мной толпами, перебил их где-то под сотню, но тут меня обессилевшего поймали эти полукровки. Не повезло. Да, согласился Юрий, не повезло. У меня был лишь один шанс из четырех направиться в нужную сторону. Да и не факт, что люди, к которым бы я вышел в случае удачи, встретили бы меня более приветливо. Не факт, согласился Лоуд, но все равно шансов было бы больше. Ладно, чего уж теперь размышлять о шансах. Кто-нибудь в курсе, как снять этот ошейник? Спросил Медведев, вспомнив о своем украшении, которое оказалось еще и магическим. Пытаться его сорвать он перестал после первого же случая, когда все его тело изнутри начало разогреваться. Что произойдет в случае разрыва, Юрий даже представлять не хотел. Испепелит, наверное. Товарищи по несчастью это подтвердили, и он остановил попытки порвать ошейник. Но положительный момент в ошейнике Юрий все же нашел. Неплохой способ согреться зимой. Она здесь хоть и мягкая, но помещение не отапливали, так что приходилось изрядно мерзнуть, кутаясь в тощие одеяла из мешковины. «Это может сделать только другой маг», — авторитетно сказал Зарлон. «Любой? Ну да, ясно». Юрий заметно приуныл. «Магов, как уже не раз говорилось, здесь нет». Но его заинтересовала сама магия. «Маги, то есть частные нюансы весьма практического плана. Вот о чем я подумал, как в этом мире можно убить мага, обыкновенно». Пожал плечами Зарлон. «Я в том смысле интересуюсь, что может ли это сделать обычный человек? Конечно, если повезет. Особенно если маг не готов к тому, что его будут убивать. А если на нем защитный амулет? Ну и что?» Удивился Зарлон. «Да хоть 100, от простой стали в кишке это его не спасет, если ты, конечно, не атакуешь его магическими боевыми амулетами. Магические защитные амулеты спасают только от магии». «Ясно. Есть, правда, небольшое исключение», заметил Лоуд. «Права древняя мудрость, гласящее, что нет правил без исключений», усмехнулся Юрий. «А если такое правило, у которого нет исключений, есть, то оно неверно». «Продолжай. На противнике может быть зачарованный доспех, то есть доспех в некотором роде сам стал амулетом, и тогда придется хорошо постараться, чтобы пробить его обычным оружием. Или надо применить зачарованное оружие. Тогда оно с зачарованным доспехом справится так же, как обычное оружие с обычным доспехом. А зачарованное оружие с еще большей легкостью разделается с обычным доспехом», понял Юрий. Зарлон кивнул. «Что ж, тут все понятно. Главное, что маги уязвимы почти так же, как обычные люди». «Верно». Выяснив, что не так страшен черт, то бишь маг, как его малюют, интерес Юрия перешел к оборотням, тем более что он вроде сам потенциальный оборотень. Хотелось об этом узнать побольше. И что, любой, имеющий немного силы, может стать оборотнем, нанеся рисунок по соответствующему обряду? Теоретически, немного подумав, кивнул Зарлон, как самый осведомленный. Конечно, есть свои особенности. Какие? Природная предрасположенность к какому-либо животному. Ты предрасположен к медведю, и если бы нанесли рисунок мыши, то ничего бы не вышло. Вот оно что. И как определить предрасположенность? Не знаю, это маги определяют. А Юрий вдруг вспомнил, что татуировщик этот зачем-то спрашивал фамилию. Чего ее спрашивать? Заплатили деньги, делай. И ведь точно, когда делал татуировку, бубнил, делай мне, Медведев, вспомнил Юрий. Остальным парням сделал молча. Как же много подробностей иногда всплывает из почти забытого случая. Интересно, это что же получается? Теперь все Медведевы предрасположены к перекидыванию в Косолапова? У вас, наверное, много оборотней вроде меня. Не, отозвался Тарт. Мало, А чего так? Дык запрещено обычным-то людям, да и без надобности им. Зачем? Разве что если кто-то поклянется до конца жизни в армии служить, используя свою особенность на благо короля, а под конец жизни, если не убьют в сражениях, а сесть вдали на западной границе вблизи гоблинов. Но таких охотников мало. Вот оно как. Мы и про тебя сначала думали, что ты один из таких пожизненных солдат. И потом, взял слово Зарлон, предрасположенность может быть всякой, в том числе и бесполезной. Ты бы хотел, например, превратиться в маленькую змейку, паука, крысу, а то и вовсе в таракана, вряд ли, то-то и оно, хотя неплохой вариант для разведчика-диверсанта. Тараканам можно в любую щель пролезть, выведать нужную информацию и ускользнуть обратно или, снова превратившись в человека, перебить врагов. Можно, если в этой щели тебя обычная крыса не сожрет. Медведева аж передернула от такой перспективы глупой смерти. Все-таки хорошо, что я медведь, подумалось ему. Сам кого хочешь съем, а может магическая защита от оборотней стоять, добавил Лолд, и тогда ты в маленькой щели вдруг начнешь трансформироваться обратно. Тут тебе и кирдык, БРР, да уж, везде есть свои плюсы и большие минусы, это точно. Все же почему в моем мире я не оборачивался, задумчиво спросил Юрий. Ну нет у нас магии, подумал он, а кто себя таковым называет, явно отпетые шарлатаны. Разве что этот татуировщик-шаманист действительно что-то умел, но таких, как он, считанные единицы, больше всяких мошенников, что из телевизора нам чакры и ауры вправляют направо и налево, воду заряжают, болячки рассасывают, надо только больным местом к экрану прислониться. Смех один, кто знает, философски сказал Зарлон, может энергетика твоего мира другая, наверное. Кстати, почему каменные гоблины называются каменными? Они вроде бы в лесу живут. Летом, в лесу, зимой, в горных пещерах, ответил Лолд. Тут все дело в их сером цвете под цвет камней. А еще есть версия, заговорщицки зашептал Тарт, что это намек на то, дескать, гоблины есть результат смешения гномов и эльфов. Они такие же маленькие, как гномы, живут в горах и лесу, чувствуя себя везде одинаково хорошо и уши у них треугольные. Опять же живут под боком у эльфов. Да и где-то недалеко от подгорного царства, говорят, тоже есть анклавы каменных гоблинов. Лолд и Зарлон засмеялись, но как-то так, что стало ясно, что они вполне поддерживают такую версию происхождения коротышек. Расизм, или дыма без огня не бывает. В конце концов, усталость взяла свое, и узники захрапели на своих нарах. Только лишь Юрий все никак не мог заснуть. Он буквально физически чувствовал, как истекает отпущенное ему время. Если он через 3 месяца не вернется с живым или мертвым сыном олигарха, то его сестру ждет смерть. Этот Игорь Семенович правильно сказал, что я участвую в миссии спасения, подумал Медведев. Только вот неизвестно, кого больше, его сына или своей сестры. Про себя я уже молчу. Глава 5. Побег. Нужно бежать, линять, делать ноги, рвать когти. Одна и та же мысль на разные лады звучала в голове Юрия с каждым новым ударом сердца. Вступала в свои права осень. Начала увидать трава и листья на деревьях. «Чего это?» – спросил Юрий, указав на падавший с небес дождь. Высунув руку в узкое зарешеченное окошко бойницу, он набрал в ладонь стекающий с крыши мутной воды и внимательно осмотрел. Говорят, что далеко на западе в пустошах стоит извергающий огонь гора. Иногда она выбрасывает черные облака, что смешиваются с тучами, и как результат льются черные дожди, ответил Зарлон. Но правда это или нет, я не знаю. Ясно. Скорее всего, что правда. Юрий задержался у окна, полной грудью вдыхая прохладный, полный влаги воздух, и черный дождь его совершенно не портил, ну разве что чуть-чуть добавляя запах пыли. По крайней мере, это все равно лучше, чем тот кислый запах пота, что устоялся в их камере, буквально пропитав все вокруг, и не выветрить его никак. Впрочем, вдыхать его тебе осталось недолго, подумал о себе в третьем лице Юрий. Как и вообще дышать? Плюнув в окно, Медведев с хмурым видом уселся на нары. Плохие предчувствия буквально вытягивали жизнь, и хуже всего то, что он четко осознавал, что ничего не может сделать для своего спасения. Требовалось какое-то чудо или третья сила, что нападет на полукровок и освободит узников, но надежды на это не было. Дождь прошел быстро, вот пронеслась тучка и все закончилось. «Отойти к стене», — раздался приказ из-за двери. Пленники привычно отошли к дальней стене камеры, после чего дверь открылась. Там, как всегда, стояли 2 полукровки. За жратвой Юрий, взяв свой груз, прикованный цепью к ноге, пошел наружу. Полукровки, как всегда, пристроились на фланге. Такая пешая прогулка от дома тюрьмы до кухни, где готовили пищу для небольшого гарнизона, являлась единственной возможностью размять ноги. Пленники давно разбили свою очередность прогулок, сменяя время суток. Разве что вечерняя прогулка не доставляла особой радости, когда приходилось выносить ведро с отходами жизнедеятельности четырех человек. Вот и кухня. Баланду, как всегда, приготовили из очисток, слив ее в деревянное ведро. Единственный плюс – ее много. Чего очистки жалеть? Груз пришлось бросить и идти назад, волоча его по земле. Обычно Юрий брал грузило в правую руку, а ведро нес в левой, но сейчас, после прошедшего дождя, когда землю развезло, и поскользнуться нифиг делать, следовало проявить осторожность, иначе можно остаться без обеда. Проделав половину пути до камеры, Медведев увидел, как открываются внешние ворота центрального офиса и на внутреннюю территорию въезжают два всадника. Юрий едва не поскользнулся от переизбытка нахлынувших на него чувств, отрицательных чувств. Аж ноги подкосились и руки дрогнули. Это были те самые два мага. По крайней мере, тот, что ехал впереди, точно ему хорошо знаком, да и посох с его огромным янтарем не узнать невозможно. Чего встал? Шагай давай! Подтолкнул в спину Юрия полукровка. Медведев, обычно двигавшийся достаточно медленно, чтобы продлить прогулку, сейчас заторопился. Он бы даже бегом побежал, если бы не проклятый груз на ноге. «Ты чего так рано?» – удивился Тарт. Юрий не отреагировал, погруженный в свои мысли. «Что-то случилось?» – озабоченно спросил Зарлон, заметив состояние Медведева. «А, да, маг приехал, тот самый, демоны!» – охнул Лолд. «Для всех, для них это означало только одно. Аборигены вернутся в шахту и будут махать кирками и возить тачки с рудой, пока не загнутся, а для Юрия, что наступили его последние дни, необходимость побегов стала со всей остротой. Он не знал, сколько у него осталось времени, но не сомневался, что рано или поздно, скорее даже рано, если не сегодня, то завтра утром точно, за ним придут, отведут в пыточную избу, что стоит напротив, и будут выбивать физически или с помощью магии все, что он знает. Проклятие. Но как же сбежать, да еще с ошейником, отнимающим силы? Лихорадочно подумал он. С этим украшением я далеко не убегу. Мне потребуются все мои силы и, возможно, даже скорее всего, проявление моей второй сущности. Нет невыполнимых задач, вспомнил Медведев любимую поговорку Ротного, когда солдаты что-то не могли сделать и жаловались, что это в принципе невыполнимо. Есть хреновые исполнители. Даже самая сложная проблема имеет несколько решений, даже если одно из них собственная смерть. Смерть – все же удивительный орган мозг. Проблема, казавшаяся неразрешимой долгий год, вдруг получила неожиданное решение. Правда, его действенность еще надо проверить. Сокамерники удивленно переглянулись. «Что ты сказал?» – поинтересовался старый солдат, ибо Юрий бормотал на родном языке. «Зарлон, а что случится с ошейником?» Если его носитель умрет, не знаю, но снять его с трупа можно, просто срезав, наверное. А как это скажется для самого трупа? Произойдет активация испепеляющего заклинания? Зарлон удивленно вскинул брови. Не знаю, нет, наверное. Чего ему активироваться, если носитель и так уже мертв? Но зачем ты спрашиваешь? Затем, что вы сейчас поможете мне снять этот демонов ошейник, предварительно меня убив. Что? Какой в этом смысл? Изумился Лолд. Тарт вообще чуть не упал от неожиданности. Смысл в том, что вы меня потом оживите. Как? Воскликнул Тарт. Среди нас нет магов, тем более некромантов, чтобы поднять тебя. Причем тут некромантия с их живыми трупами? Удивился уже Юрий. Убьете ведь не палкой по голове, пробив череп. Просто задушите. Юрий, не выдержал Тарт. Что ты такое говоришь? У вас на все про все будет примерно 5 минут. После того, как задушите, подождете минутку, чтобы остановились все процессы жизнедеятельности, снимите ошейник, после чего оживите. Как, Тарт, ляг, сейчас покажу, что надо делать. Парень легся на спешно расчищенную от камней землю. Юрий присел рядом и стал объяснять, показывая. Это называется непрямой массаж сердца. Приподнимаете ноги, чуть запрокидываете голову, подложив под шею одеяло, вот так и, вот таким образом сцепив руки, начинаете ритмично сдавливать грудь вот в этом месте. Вот так, раз, два, три, четыре, пять. Давите не слишком резко и сильно, чтобы не сломать ребра. После чего придется произвести самое неприятное действие, вдохнуть мне воздух в легкие. Вот тряпочка, положите мне на рот, зажмете нос и плавно вдохнете. Понимаю, что оживлять девушку было бы приятнее, но, будущие реаниматоры невольно, пусть и криво, но улыбнулись. Резко вдыхать нельзя, продолжил обучение Юрий, иначе воздух попадет не в легкие, а в желудок и вызовет рвотную реакцию. Потом снова нажимаете на грудь 5 раз и так в течение 5 минут, пока я не оживу. Если я не очнусь по истечении 5 минут с момента смерти, можете прекращать процедуру реанимации. Почему? Спросил Тарт. Начнутся необратимые процессы в мозгу. И даже если вы оживите меня через 6 и более минут, я буду в лучшем случае дураком, ходящим под себя и глупо улыбающимся. Это очень серьезный риск, заметил Зарлон. Кому как не мне это знать, но выбирать мне не приходится. Так и так меня ждет смерть. Но если сейчас вы меня просто задушите, то в руках истязателей я проведу недели мучений, прежде чем мою душу отпустит, перерезав глотку. Так что поможете? Хорошо. Но ты уверен в этом методе оживления? Вполне. У нас это обычное дело. Конечно, получалось далеко не всегда, но это единственный способ оживления без применения магии и алхимии. Давайте, мужики, времени, я чувствую, совсем мало осталось. Товарищи Юрия неуверенно переглянулись. Вяжите, решительно протянул Юрий руки, тем самым поторапливая их, а то вырываться буду. Все-таки инстинкт самосохранения начнет работать в любом случае. И потом навалитесь на меня, чтобы не вырвался. Медведеву быстро спеленали руки. Он лег поудобнее и кивнул переглядывающимся Тарду, Лолту и Зарлону. Давайте. Тард навалился на ноги, а Лолт прижал к полу грудь и руки. Помогите нам, боги, прошептал Зарлон и крепко зажал Юрию нос и рот, перекрывая приток воздуха. Медведев терпел долго, как мог, лежал смирно, но потом все же начал дергаться и извиваться, как змея. И неудивительно, ведь смерть от удушья, пусть и добровольная, одна из самых поганых смертей. Даже трудно описать чувство нехватки воздуха. Грудь рвет от попытки вздохнуть, но рот и нос крепко пережаты, движения воздуха нет. Теперь мысль о добровольной смерти, как способе снять ошейник, не казалась ему такой хорошей, как еще минуту назад. Но его товарищи держали слово и не давали Юрию ни единого шанса на глоток богатого кислородом воздуха. Сознание померкло. Перед глазами появилось пятно белого света. Юрий почувствовал себя легким-легким, все стало до фонаря, он обмяк и перестал шевелиться. В какой-то момент Юрий увидел себя со стороны, словно болтается подвешенным под потолком, а на его теле Тарт, Лолт и Зарлон. Бывший солдат, наконец, разжал рот и нос Медведева, и чуть отстранился от спокойно лежащего бездыханного тела. Тарт и Лолт тоже отодвинулись. «Готов», — сказал Зарлон. Ошейник вдруг сам взял и спал с шеи еще до истечения минуты. Лолт тут же отшвырнул его подальше. «Давайте же оживлять», — крикнул Тарт. И над Юрием начали измываться. «Как бы ребра не сломали от усердия», — подумал он, но как-то апатично, все еще наблюдая за действом откуда-то сверху. Эта странность его совершенно не беспокоила. Жизнь, смерть, жизненные цели – все перестало иметь значение. И кстати, почему я не возвращаюсь? Все же посетила Юрия очередная мысль, но как-то вяло, с очень слабым отражением беспокойства, скорее даже удивлением. С другой стороны, оно мне надо? Быть? Кем? Духом? Да, духом. Быть духом так легко и приятно, ни забот, ни жизненных проблем, которые нужно зачем-то решать. В чем смысл жизни, если все равно нас всех в конце концов ждет смерть? Не сейчас, так через годы, пусть десятилетия, я снова стану духом. Медведеву хотелось воспарить, летать, ощущая безграничную свободу, но что-то удерживало, на пути словно возникала невидимая стена, и этой стеной, похоже, являлись попытки оживления. «Оставьте меня, прекратите», — говорил Юрий своим реаниматорам. «Я не хочу возвращаться в свое тело, а потом снова мучиться под пыткой, что называется жизнью. Отпустите. Прекратите». Но реаниматоры не унимались, продолжая массаж сердца и закачивая воздух в легкие. «Ну же», — рыкнул Зарлон, в отчаянии ударив кулаком по груди напротив сердца. «Оживай же, демоны, тебя раздери». Юрия духа словно судорога пробила. Стало больно. Хотя что могло болеть у духа? Тем не менее эквивалент боли пронзил дух Юрия. Появились какие-то мысли, присущие живым. «Сестра», возникла откуда-то далекая мысль, наполненная целой гаммой чувств. «Если я не вернусь домой на землю с сыном богатого Буратино или его останками, ее ожидает смерть. Надо возвращаться». Но уже в следующий момент всплыла совсем другая мысль. «Ну и что? Смерть не так уж страшна. Даже приятно, так легко, никаких проблем, оставьте же меня. Духом летал вокруг своего тела и своих товарищей по несчастью Юрий. Все так ничтожно. Какое-то движение в темном углу камеры заставило Юрия замереть на месте и обратить на это все свое внимание. Тень в самом темном углу словно стала еще темнее, даже какой-то объемной, стала бугриться, как туман, и переливаться. Еще немного тень, словно ртуть, медленно поползла к телу Юрия. Только это по-настоящему обеспокоило медведева духа. Он подлетел к темной субстанции ближе. «Кыш, кыш!» – завопил он, четко осознав, кто лезет к его телу и хочет занять его. «Это мое тело! Прочь!» Темная тень на мгновение остановилась, а потом стремительно бросилась на Юрия духа. У духов нет ни рук, ни ног, вообще каких-то конечностей и тем более органов, но между ними завязалась жестокая борьба. Юрий дух чувствовал, как его рвет на части. Это темное нечто убивало его с яростью тысячи демонов. Собственно, это и был демон-дух, жаждущий обрести тело. Медведев дух почувствовал, как он, разрываемый на куски, начинает истаивать и вместе с этим терять силы. Появился страх, новый страх, страх абсолютного небытия, стать ничем. Страх придает сил даже духам, и Юрий в какой-то момент сумел отбросить от себя демона. «Убирайся!» Демон что-то прорычал, оказывается, он тоже пострадал. Юрий хоть и находился в бестелесном состоянии ничтожно малое время, отчаянно сопротивлялся, и инстинкты подсказали ему, как делать это лучше всего. Также пришло понимание, что будь он простым человеком, этот демон его бы уже развеял и занял бы желанное тело. Так как Юрий являлся оборотнем, дух его был усилен сущностью медведя. Демон, восстанавливая силы и готовясь к новой атаке, смотрел то на Юрия духа, то на тело, над которым продолжали работать. Троица уже изрядно устала, они сменяли друг друга, не останавливаясь. Юрий сам переводил взгляд с темного сгустка на собственное тело. «Это мое тело, твое», — признал демон, — «но станет моим». «Нет, да». Демон снова набросился на душу Медведева, и завязалась новая схватка. Клочья светлой и темной маны разлетались во все стороны, словно собачья шерсть от двух дерущихся псин, и истаивали. И снова они разошлись в разные стороны, точно боксеры после команды рефери по истечении времени раунда. Юрий почувствовал, что следующей схватки может не пережить. Он сильно ослаб в этой драке. Впрочем, как было видно, демон тоже едва, что называется, стоял на ногах. Он явно недооценил силу соперника. К тому же против демона играло еще и то обстоятельство, что тело постоянно пытались оживить, и этот процесс не только поддерживал дух Юрия, но еще и прибавлял ему силы, исцеляя нанесенные раны, в то время как демону сейчас сил взять было неоткуда. «Зачем нам драться?» — решил пойти на переговоры демон. «Я могу быть полезным тебе, вместе мы станем непобедимыми. Твое тело крайне трудно будет уничтожить, а уж сколько силы я тебе дам, ты без труда сможешь гнуть подковы. Более того, с моей помощью ты сможешь овладеть магией, ты станешь некромантом. А в чем подвох?» «Никакого подвоха», — ответил демон.